Так, например, Новалис гордился отсутствием хладнокровия и неумением объективно и разумно судить о событиях и людях, не внося страстности в свои слова. Он чувствовал себя счастливым только тогда, когда мысли, как падучие звезды, проносились в его сознании и наполняли его душу лазурным и золотым дождем. Читая Тика, Шлегеля, Новалиса и немецких романтиков вообще, я всегда вспоминаю Блока. Все это мог сказать и он. У Блока даже внешность романтическая, особенно в молодости. Его бархатные блузы с открытым белым воротником и его золотые буйные локоны. Он как будто сошел с портрета какого-нибудь друга Новалиса или Шлегеля. «И все-таки, — продолжает Гумилев, — Блок глубоко русский и даже национальный поэт, как, впрочем, все мы. Все мы, несмотря на декаденство, символизм, акмеизм и прочее, прежде всего русские поэты». Он широко улыбается и прищуривает левый глаз. «Я, кажется, опять немного перехватила, а?» «Александр Александрович, может быть, и не такой уж романтический немец, как я его сейчас изобразил? Есть у него, слава богу, и русские черты, даже внешне. Что-то даже и от Бовы Королевича. И, конечно, ни на одном языке он не мог бы передать своих звуков небес, кроме русского. Ну, разве мыслимо заставить их звучать так явственно, как в этих строчках? «Из страны блаженной, незнакомой, дальней, слышно пенье петуха». У меня всегда дрожь пробегает по спине, когда я читаю или слышу их. Тихо произносит он. Дрожь по спине. Да, я тоже чувствую ее сейчас, будто вдруг широко распахнулось окно, и в него влетел холодный ночной ветер. Я глубоко вздыхаю, прижимая руки к груди, и слушаю. Я слушаю эти так хорошо знакомые строки, ведь я давно знаю их наизусть. Слушаю, как в первый раз. Я не узнаю голоса Гумилева. Он звучит совсем по-новому, гулко и торжественно, будто он доносится и мне из страны блаженной, незнакомой, дальней. О, только бы он не замолкал! И он продолжает звучать. «Донна Анна спит, скрестив на сердце руки, Донна Анна видит сны. Анна, Анна, сладко ль спать в могиле, сладко ль видеть неземные сны?» Я слушаю, я смотрю на Гумилева, и мне начинает казаться, что сквозь его некрасивые, топорные черты просвечивает другое, прекрасное, тонкое, строгое лицо. Я впервые вижу его таким. Сейчас он похож на рыцаря в панцире железном, на конкистадора. Его глаза смотрят прямо перед собой в окно, в закатное весеннее небо, и я знаю, что сейчас они не косят, что они синие, глубокие и сияют, как звезды. Да, конечно, я помню, что Гумилев завидует Блоку и часто несправедлив к нему, но сейчас Блок опять победил его магией своих стихов. Победил, преобразил силой поэзии, вызвал к жизни все высокое, все лучшее, что прячется глубоко в горделивом, самолюбивом и все же горестно неуверенном в своей правоте сознании Гумилева. Сейчас Гумилев любит Блока не меньше меня. И я восхищаюсь не только Блоком, но и Гумилевым. на минуту соединяя их, таких разных,